поворачиваясь к уставившейся на меня девице. «Второй вопрос, как я полагаю, кто этот заказчик?» — выплюнул Гнедов, рывком приближаясь к запаниковавшему охраннику. Удар, и пистолет выпал из рук Сергея, а в следующий момент он уже валялся на полу, и начальник охраны тщательно связывал ему руки. «Нет, это был третий вопрос», — я покачал головой. «Второй вопрос, зачем так много яда? Кто должен был стать еще одной жертвой? Полагаю, что кто-то из Князевых, я прав. Но клятва все-таки не дает причинить вред членам семьи, и поэтому отравили только Голубева, а шкатулку бросили здесь, чтобы все подумали на Анфису. Ксюшенька-то, оказывается, очень умная девочка, да еще и актриса потрясающая. Так разыграть испуг, когда мертвого управляющего увидела. Мои комплименты. У тебя могло получиться. Но ты не знала, что Голубева делала это зелье, и потому не убрала его из шкафа в лаборатории». «Она никому никогда не говорила, что именно готовит, тварь блудливая!» — выкрикнула девица. Ответ на первый вопрос отпадает. Я встал. «Это ты пронесла шкатулку, и ты общалась с заказчиком. Этот молодой идиот знал? Или ты придумала слезливую сказочку про домогающегося тебя управляющего? Вон, мол, даже свою Мегеру отослал, чтобы она ему не мешала пользоваться услугами прислуги не по назначению». «Я ничего не знал!» — крикнул Сергей и уткнулся лбом в пол. «Ксюха, тебе что, правда заплатили?» «Заткнись, идиот!» — брезгливо поморщилась горничная. «Кто?» — я смотрел ей в глаза, подходя все ближе. «Кто тебя нанял?» «Тебе до него все равно не добраться!» — выплюнула Ксения. «Ну что же, раз мне до него не добраться, значит, женщин мы исключаем!» — я улыбнулся. «Кто он, Ксения? Ты же понимаешь, что все равно расскажешь!» «Не мне, так барону Князеву. Я очень сомневаюсь, что Ростислав Семенович станет с тобой миндальничать. Свою работу я в любом случае сделал, исполнителя вычислил. Это было нетрудно на самом деле. Но такие дела редко бывают сложными. Обычно кто стоит над жертвой с окровавленным ножом, тот и убийца. В нашем случае это тот, кто брал яд. Кто тебе заплатил? Отвечай!» Я рявкнул так, что даже что-то скуливший Сергей заткнулся. «Я отвечу». Внезапно спокойно произнесла Ксения. «Одна я точно отвечать за все не буду. Это был...» Но договорить она не смогла. Захрипев, девушка сложилась пополам, схватившись за живот и повалилась на пол. Из ее рта начала литься кровь, она закричала от сильной, разрывающей ее боли, и спустя всего несколько секунд затихла. Похоже, заказчик подстраховался на такой вот случай. «Она мертва!» Бросившийся к ней первым Гнедов поднялся и пнул стоящий рядом с ним стул. «Вашу мать!» «Это точно!» Я тяжело опустился на стул. «По условиям контракта я не обязан искать нанимателя. Да я и не возьмусь, потому что это почти бесперспективно. Если только он не сделает еще один шаг и не убьет кого-то еще. Отвезите ее к Волкову, мне нужно знать точную причину смерти. А я пока допрошу этого придурка и составлю отчет барону. Ведь как знал, что такой день хорошо не закончится?» Я встал, направившись к двери, прихватив с собой шкатулку. «Сергея доставят в кабинет Свиридов, я не собираюсь его по всему дому таскать. На Гнедова я старался не смотреть. Вот кому-кому, а ему точно не позавидуешь, и боюсь, Вазелин в данном случае ему не поможет».Глава 21. Савелий сидел в засаде. Он сидел возле короба, где были уложены мешки с гречкой, уже второй день, отвлекаясь только, чтобы покушать. Андрея не было, а Дерешев с Аполлоновым что-то взрывали на полигоне, но это было опасно, поэтому не слишком интересно. Кот поднялся и прошелся вдоль мешков. Остановился, потрогал ближайший к нему мешок лапой и задумался. Гречка явно пропадала. Замок сигнализировал ему о несанкционированном никем перерасходе. И черт бы с ней, эту гречку терпеть не могли все жители замка, включая хранителя, но сам принцип. Сегодня гречка, а завтра серебряные пули. А послезавтра неизвестный злоумышленник вполне может и до колбасы добраться. Нет, так дело точно не пойдет. И кот решил сделать все, чтобы выследить вора. Но у него не получалось. Вор никогда не заходил в то время, когда Савелий сидел на складе в засаде. Более того, этот вор не оставлял запаха, что было странно. И замок почему-то не указывал хранителю, кто это такой, словно воспринимал его своей частью, но не имеющего права принимать решения. «Надо поинтересоваться у Андрея, что же я делаю не так», — пробормотал Савелий, в который раз обходя мешки. «Он же говорил, что в засаде сидел. «Да что уж там, я же сам сидел с ним в засаде, когда мы Анфиску ловили. Ну, вроде бы я все правильно делаю. Сижу, смотрю на гречку. Главное, его дождаться». Додумать вполне разумную мысль хранитель не успел, потому что в этот момент раздался грохот со стороны холла. Кот подпрыгнул на месте, посмотрел на гречку и бросился со склада, чтобы посмотреть, что там происходит. В холле по полу ползал молодой совсем парень и лихорадочно собирал рассыпанные иголки, пуговицы и другие швейные приспособления. Они все вывалились из перевернутой корзинки, которую парень уронил, рассыпав по полу содержимое. «Криворукий болван!» — весьма экспрессивно вопил прибывший с помощниками на примерку костюма портной Выхристин, заламывая руки. «Как ты вообще умудрился сотворить подобное?» «Иван Петрович, ну что вы так надрываетесь? Поберегите связки!» Пытался утихомирить портного валерьян, а второй помощник прижался к стене, крепко прижимая к груди чехол с заготовкой костюма. «Это просто уму непостижимо!» — продолжал вопить Выхристин. «Никто и никогда не сможет собрать все булавки. Среди них есть очень маленькие, невидимые взгляду. Кто-то может пройтись по этому полу босиком и поранить ногу, или горничная решит проявить усердие, и булавка уколет ей руку». «Вы что же хотите сказать, что наши девушки плохо выполняют свои обязанности, не проявляют должного усердия, и замок медленно, но верно превращается в свинарник?» Стоящая рядом со вторым помощником Катерина выступила вперед, сжав кулаки. «Я не...» Выхристин запнулся и бросил умоляющий взгляд на дворецкого, разглядывающего его суровым взглядом. «А где хозяин? Я надеюсь, Андрей Михайлович в добром здравии и сможет примерить свой костюм?» Протянул валерьян, переглянувшись с Катериной. «Андрея Михайловича сейчас нет дома, но не беспокойтесь, сейчас подойдет Дерешев. Я как раз попросил Олега Яковлевича зайти». «Что?» — Выхристин уставился на дворецкого. «Вы с ума сошли? Нет-нет-нет, никаких Дерешевых. Я верю, что фигура хозяина этого чудесного замка похожа на фигуру вашего охранника, но это не одно и то же, слышите?» И он подскочил к Савинову, тряся у валерьяна перед носом указательным пальцем. «Я все слышу, но Андрея Михайловича нет. Он как раз сейчас закрывает дело и отчитывается перед заказчиком». «Мне абсолютно все равно, чем занимается Громов», — Выхристин скрестил руки на груди. «Я предупредил заранее, что сегодня состоится контрольная примерка. Если он не хочет выглядеть на балу как чучело, то должен был уделить мне немного времени». «Вы сказали, что приедете после обеда», — взвелась Катерина и сделала еще один шаг в сторону портного. «Андрею Михайловичу был послан вестник с этим сообщением. Он отослал домой своего помощника, и Свиридов сообщил, что Андрей Михайлович успеет приехать, чтобы встретиться с вами. Но, Иван Петрович, вы заявились на 5 часов раньше, и хотите, чтобы Громов сидел дома с раннего утра, дожидаясь долгожданной встречи? Вы совсем с ума сошли? У Андрея Михайловича много дел, гораздо больше, чем, похоже, у вас, и он не может их все бросить. Катерина Михайловна, вот магнит». К Катерине подбежала совсем юная горничная и протянула какую-то коробочку. «Я попросила его у Всеволода Николаевича. Господин Аполлонов занят, он опять какую-то стенку взорвал на полигоне. Дерешев матерится так, что мне уши пришлось затыкать, а Всеволод Николаевич просто от меня отмахнулся и сунул эту штуковину прямо в руки, даже не спросил, зачем нам магнит понадобился». «Карина!» — Катерина подняла руку. «Помедленнее не нужно так тараторить, это магнит?» Она повертела в руке коробочку. «Да, только неактивный. Нужно вот на этот рычажок нажать, и он включится». И Карина наклонилась, ткнув пальчиком в рычаг на боку принесенного магнита. При этом она умудрилась бросить быстрый взгляд на второго помощника Выхристина и послать ему лукавую улыбку. «Отлично!» Катерина опустилась на колени и поставила магнит на пол. «Попробуем собрать все ваши булавки и иголки, пока они действительно никому в интересное место не впились». Савелий посмотрел на экономку с изрядной долей скепсиса и брезгливо отодвинулся в сторону, когда одна из булавок подкатилась прямо к его лапе. Помощник портного перестал ползать по полу и встал на колени, глядя на Катерину с надеждой, и даже Выхристин прекратил предъявлять претензии, прищурившись и глядя на странный магнит с любопытством. Катерина потянула рычажок, и коробочка тонко завибрировала. Все булавки и иголки, рассыпанные на полу, действительно стремительно приподнялись и устремились к магниту. Пара из них оказалась на диване, и было бы крайне неприятно, если бы кто-нибудь на них сел. В течение нескольких секунд магнит оказался облеплен иголками, как тот ежик. «Берегись!» — раздался вопль Выхристина, Екатерина сумела сориентироваться, падая на землю и закрывая голову руками. В направлении магнита пролетели ножницы, сорвавшиеся с пояса портного, лишь чудом не задев экономку. Он их нацепил туда на манер кинжала и едва успел отцепить, чтобы не быть утащенным к магниту вместе с ними. «Что, Прейс?» Голос Дерешева от двери был заглушен звуком, больше всего напоминающим свист шрапнели. С левой щиколотки Олега сорвался метательный нож и просвистел мимо Катерины, чуть не задев ее по лицу и срезав прядь волос. Женский визг разнесся по дому, перемежающийся с бранью валерьяна. По холлу летали металлические пуговицы, срывающиеся с одежды. Уже через минуту люди, находящиеся в зоне действия проклятого магнита, остались полуголыми. «Мяу!» Савелий упирался всеми четырьмя лапами, скользя по полу. На его ошейнике было достаточно металлических деталей, чтобы они потащили бедного котика прямо на ощетинившийся иголками магнит. Хорошо еще, что подарок Ирины был сделан из золота, а то сил на сопротивление у Савелия не хватило бы. Катерина с трудом подняла руку и потянулась к магниту. Рычага уже почти не было видно из-за притянутых металлических вещей. Мимо пролетел пистолет, а Дерешев, как и Савелий, скользил по полу, пытаясь удержаться. На нем было железо больше, чем на всех остальных вместе взятых, так что именно начальнику охраны приходилось тяжелее всего. Катерина сумела преодолеть сопротивление и нажать на рычаг. Практически сразу все предметы, поднятые в воздух, упали на пол, а приличная куча железок, облепивших магнит, рассыпалась. Некоторое время люди старались даже не дышать, переводя дух и настороженно поглядывая в сторону магнита. Но через минуту Савелий с громким криком ломанулся из дома, чтобы дождаться Громова у ворот. Уж он-то всё Андрюше расскажет про то, какой беспредел учинили в его замке. Катерина тем временем вскочила на ноги. Рядом с ней поднялся Дерешев и тут же замер, не в силах заставить себя отвести взгляд от лифа платья прелестной экономки, на котором не осталось ни одной пуговицы. Катерина подняла руку, чтобы пригладить растрепанные волосы, но тут лиф разошелся, и воздух коснулся обнаженной плоти. Ойкнув, она лихорадочно попыталась стянуть испорченную одежду и столкнулась с тяжелым взглядом оборотня. Прищурившись, она опустила руки и посмотрела на Дерешева с легким вызовом. Холодно произнесла: «Где эта мерзавка? Где Карина?» «Я здесь, Катерина Михайловна!» Девчонка всхлипнула, закутавшись в смокинг, предназначенный Громову, который вырвала из рук второго помощника. «Немедленно убери все следы!» «Это вам...» Она обвела рукой холл. «И не приведи бог, ты не успеешь сделать это до приезда Андрея Михайловича. Он и так думает, похоже, что мы в его отсутствие в замке устраиваем срамные вечеринки, а я, пожалуй, пойду переоденусь». «Но я подожду Громова здесь, на этом диванчике», пробормотал Выхристин, глядя, как уходит валерьян, чтобы тоже переодеться, а Дерешев в металлической куче ищет свои ножи и пистолет. «Дурдом какой-то, но идея с магнитом была правильной, чего уж там. Только, наверное, нужно брать магнит послабее, не такой мощный». Я все-таки остался ночевать в поместье Князевых. Допросил этого охранника-неудачника, который помог горничной Ксении протащить на охраняемую территорию шкатулку с ядом. Он не знал имени заказчика, и я угадал в своем предположении. Горничная действительно надавила на то, что Голубев якобы к ней приставал, и она хочет ему немного отомстить. Более того, парень не знал, что в шкатулке именно яд. Думал, что какое-нибудь сильное слабительное. Когда Голубев умер, охранник запаниковал и попытался поговорить с Ксенией. Разговор не получился. Она заявила, что сдаст его при первой же возможности. Он трогал шкатулку, сам как-никак перенес ее через ворота, чтобы не было особых проблем, так что его аура должна была остаться. На это погибшая дрянь давила. Никто не мог предвидеть, что шкатулку перелапает такое количество народу, включая, кстати, самого Голубева. Иначе он бы так не нервничал, чем и выдал себе. Хотя сомневаюсь, что Ксения стала бы покрывать своего подельника, так что мы бы все равно на него вышли. Ближе к вечеру Гнедов сообщил, что барон вернулся и на несколько дней задержится в городском доме, так что решили утром вместе ехать в Дубровск. Я, чтобы отчитаться о проделанной работе, он с докладом. Ночь прошла спокойно, а утром прибыл вестник от Аполлонова и, быстро проговорив, что после обеда меня ждет примерка костюма, рассыпался серебристыми искрами. Отправив Свиридова домой, я поехал в Дубровск. Барон был дома и сразу же принял меня в своем кабинете. Сев в предложенное кресло, я начал отчитываться. Гнедов в это время повез тело Ксении к Волкову, а провинившегося охранника оставили под арестом в поместье до дальнейших распоряжений. «Извините, это была моя ошибка», — сказал я, закончив доклад. «Я не подумал, что, возможно, вот такая перестраховка со стороны нанимателя». «Это нетипично, так что не стоит себя винить». Барон встал и подошел к окну. «Искать того, кто виновен в этом преступлении, бессмысленно, я правильно понял?» «Практически да», — кивнул я, хотя стоящий ко мне спиной Князев вряд ли это видел. «Если только он не повторит попытку». «Если он повторит попытку, будет уже поздно». Князев повернулся ко мне. «Но вы правы, это может быть кто угодно. Как я уже однажды говорил, у меня набралось за жизнь довольно много врагов». «Как только мне станут известны результаты вскрытия горничной, я передам вам все материалы дела», — сказал я и решительно поднялся из кресла. «Измените как-нибудь клятву, чтобы ваши работники не смогли нанести не только прямой, но и опосредованный ущерб. Во всяком случае, намеренно. От ненамеренного ущерба, связанного с банальной человеческой глупостью, увы, не застрахован никто». «Я распоряжусь, чтобы отчет Волкова передали вам незамедлительно». «Вы правы, Андрей Михайлович, по нашему договору вы не обязаны искать заказчика, так что, как только я получу подробный отчет, сразу закрою дело». Князев запнулся, а потом быстро, чтобы не передумать, добавил. «Андрей Михайлович, пускай мои жена и дочери еще немного у вас погостят, пока я не привел все клятвы в надлежащий вид». «Они и так не покинут блуждающий замок, пока не будет готов мой костюм», — я усмехнулся. «Боюсь, до этого времени их можно только выкинуть, прибегая к силе. Тамара Ивановна очень не хочет, чтобы я опозорился в таких мелочах. Весьма решительная женщина». «Да, это точно». Князев тепло улыбнулся, вспомнив свою жену и дочек. «Тогда договорились. Вы присылаете отчет, я перевожу деньги по договору, и когда поместье станет более безопасным, сообщу вам. Или же приеду и лично выволоку их, даже если мне придется сделать это насильно». «Хорошо, договорились». И, пожав Князеву руку, я поспешил на выход, столкнувшись в дверях кабинета с Гнедовым. Он взглянул на меня, потом глубоко вдохнул, как при прыжке в воду, и зашел в комнату, чтобы огребать по полной. Выйдя на улицу, я посмотрел на часы. Время до обеда было еще предостаточно, и я решил посетить лавку артефактора, чтобы прикупить еще вестников, пока я научусь делать их сам. А в том, что это весьма полезная штука, я уже убедился. В лавке Самсонова Ивана Никифоровича снова была посетительница. Довольно молодая, привлекательная, хорошо одетая женщина стояла перед артефактором, рассматривающим изящную диадему. «Вы уверены, Любовь Егоровна, что это именно артефакт?» — наконец спросил мастер, аккуратно укладывая диадему на бархат футляра, стоящего перед ним на прилавке. «Бабушка говорила, что дед однажды подарил ей эту вещицу и сказал, что это артефакт», — поджав губы, заявила посетительница. «И диадема ей действительно помогала. Но я не чувствую никакого эффекта. Посмотрите внимательнее, может быть, у нее кончился заряд или что-то еще случилось?» Самсонов перевел взгляд на меня и кашлянул. Потом снова посмотрел на посетительницу. Я же принялся разглядывать диадему. Скорее всего, камни настоящие, вон как искрятся, когда на них свет падает. Но, как я ни старался, характерных для артефакта магических искр не увидел. Нет, Самсонов прав, это действительно просто драгоценная безделушка. И, скорее всего, ушлый дед просто таким образом набивал цену, убедив бабушку, что это какая-нибудь семейная артефактная реликвия. «Так, хорошо. А что должна делать диадема?» — решил все-таки уточнить Самсонов. «Она добавляет ясности ума и позволяет принимать правильное решение», — быстро проговорила Любовь Егоровна. «Но на прошлом литературном вечере у Кругловых мне сразу двое мужчин сделали предложение. Они оба весьма обеспечены и хороши собой, и обладают достаточным весом в обществе. Мой отец считает обоих прекрасной партией и пребывает в растерянности, поэтому предложил мне самой выбрать. Но я не могу, и диадема не прибавляет мне уверенности в правильности какого-то выбора». «Как жаль, что нельзя выйти замуж за обоих». Не выдержав, я вышел из-за ее спины и приблизился к прилавку. «Простите, но всего лишь хочу приобрести пару десятков вестников и перестану вмешиваться в вашу беседу». Я ей широко улыбнулся. Девушка действительно была хороша. Высокая, фигуристая, с темно-каштановыми волосами и странно светлыми для этого цвета волос глазами. «Хотите, дам совет? Выберите кого-нибудь третьего, вот все удивятся». «А вы, собственно, кто такой?» — Люба вскинула бровки. «Таинственный незнакомец», — ответил я, подхватив коробку с вестниками, и, рассчитавшись, направился к выходу, оставляя Самсонова наедине с девицей. Пускай сам пытается ей объяснить, что диадема просто драгоценная безделушка, и ясности ума не прибавляет, хотя вполне может подарить уверенности в себе. Все-таки такие штуки не 3 копейки стоят. «Да кто он такой?» Уже у выхода я сумел расслышать громкий шепот девушки. «Думаю, с Андреем Михайловичем все, кто его еще не знает, на балу у Беркутовых познакомят», — ответил злорадно Самсонов. «Нет, он что, мне сейчас угрожал, что ли? Вот же гад. Ну ничего, научусь вестники делать, он сразу же прибыли лишится». И я вышел на улицу, чтобы уже ехать домой. Надо будет перед приездом портного еще душ успеть принять. А то у Князевых я почему-то не решился мыться. Мало ли, может быть, там все горничные маньячки. И это кто-то из них молодых парней топит. Шучу, конечно. Просто замотался и не сумел себя заставить, а потом решил, что так будет даже лучше. У машины стоял Бергер. Он оперся на стойку спиной и ждал меня, скрестив руки на груди. «У меня складывается чувство, что ты меня по запаху находишь», — сказал я, подходя и протягивая руку для рукопожатия. «Почти». Он хмыкнул, потом сразу же серьезно добавил. «Андрей, помнишь, я просил тебя помочь мне с делом, если я попаду в тупик?» «Да, какая-то кража». Я кивнул и бросил коробку с вестниками на заднее сиденье. «Что-то случилось?» «Случилось». Он замолчал на мгновение, тряхнул головой и продолжил. «Невеста моего клиента внезапно умерла. Вот просто ни с того ни с сего молодая здоровая девушка легла спать и утром не проснулась. На первый взгляд, с похищенным кольцом это не связано, но убитый горем жених попросил меня и это расследовать. Я могу попросить официально помощи, как у старшего по рангу». «Приезжай, когда будешь готов в замок», — подумав, ответил я. «Надю привози и дополнение к твоему договору, чтобы я официально получил доступ к результатам дела. Как раз сегодня свое дело почти закрыл. Осталось отчет заказчику передать, и до бала пока ничего брать не собирался». «Отлично. Тогда я все в одну кучу соберу и приеду». Бергер отлепился от моей машины и пружинистым шагом пошел вдоль по улице. Я проводил его взглядом до угла и сел за руль. Ну что же, домой. Надеюсь, примерка пройдет без эксцессов. Глава 22. Ирина подшила материалы к делу и закрыла папку. Все остальное Громов сказал, что доделает сам. И хотя он утверждал, что она избавила его от уймы работы, которая вызывала в нем исключительно раздражение, сама Ира чувствовала, что почти ничем не помогла ему. «Зачем я напросилась в помощницы?» — задумчиво спросила она себя, вставая из-за стола и ставя папку на полку. Очень скоро Громов заберет ее отсюда, чтобы завершить дело, и спрячет в сейф. «Ладно, надо пойти в лабораторию и закончить уборку». Дверь в бывшую зеленую гостиную приоткрылась, и в комнату скользнула Алина. Она остановилась в дверях, почти минуту разглядывала сестру, а потом, вздохнув, подошла к ней. «Чем занимаешься?» — спросила Алина, внимательно наблюдая за тем, как Ирина аккуратно ставит папку на место. «Выполняю поручение Андрея Михайловича», — ровно ответила Ира и повернулась к сестре. «А почему ты спрашиваешь?» «Мама сказала, что, несмотря на твой возраст и то, что ты уже закончила университет, твое поведение вызывает у нее множество вопросов». Алина села в кресло и принялась с любопытством оглядываться. «Сегодня пришло подтверждение от Беркутовых. Договоренности отца с графом остаются в силе, и на балу будет объявлено о вашей помолвке с Костей». «Я знаю». Ирина на мгновение замерла, а потом тряхнула головой. «Да какая разница на самом деле?» «Разница есть, и она довольно существенная». Алина замялась, а потом осторожно спросила. «Тебе нравится Громов? Ты иногда на него такие взгляды бросаешь. Неудивительно, что у мамы появились к тебе вопросы». «Я не...» Ира запнулась, а потом продолжила. «Я не знаю, правда. Иногда мне хочется огреть его по голове чем-нибудь особенно тяжелым. Как думаешь, это можно расценивать как проявление симпатии?» «Ох, Ира...» Алина выдохнула это с такой серьезной миной, какая совершенно не вязалась с юной, весьма романтичной девушкой. «Выходи быстрее замуж за Беркутова, иначе это очень плохо закончится». «Ну да, тебе в твои 18 виднее», — пробормотала Ира и посмотрела на сестру с вызовом. «Представь себе», — Алина встала. «Мне нравится блуждающий замок, он очень будоражит, но это даже хорошо, что мы завтра уезжаем». «Что?» — Ирина моргнула. «Как уезжаем?» «А ты что, хотела жить здесь вечно?» — Алина усмехнулась. «Собственно, я тебя искала по поручению маменьки. Выхристин уже ждет Громова внизу для финальной примерки, так что если не произойдет ничего непредвиденного, то завтра мы уезжаем. Мама просила передать тебе, чтобы ты заканчивала свои дела здесь, если они у тебя, конечно, имеются. А я пойду найду старшего конюха и попрошу приготовить к завтрашнему дню наш экипаж». Ирина провожала ее взглядом до тех пор, пока дверь за сестрой не закрылась. И даже после этого она смотрела невидящим взглядом в ту сторону, пытаясь сообразить, что же должна сделать. Ах да, она же пообещала сама себе привести лабораторию в божеский вид. Но не думала же она, что будет жить в блуждающем замке вечно. Хлопнув себя по лбу, девушка решительно вышла из комнаты и направилась в подвал. Аполлонова она там не ожидала увидеть. Он был занят подготовкой полигона к обучению Андрея. Что-то шло не так, и Всеволод Николаевич нервничал все больше. А когда Аполлонов нервничал, то доставалось абсолютно всем, чаще всего совершенно необоснованно. Кроме хранителя, Савелий сам мог кого угодно огорчить. Так что Ирина не ожидала его встретить. Но каково было ее удивление, когда, войдя в лабораторию, увидела профессора, склонившегося над каким-то защитным артефактом. «Ну, наконец-то!» — пробурчал Аполлонов, подняв голову и увидев вошедшую Ирину. «Я уж думал, что ты, Ирочка, уже больше сюда не войдешь. Мне нужна помощь». «Что случилось?» — спросила Ира, ощутив слабый укол беспокойства. «Три этих артефакта должны создавать прочный купол над частью полигона». Аполлонов бросил артефакт на стол. «Он должен был способен выдержать мощный магический удар вплоть до огненного вихря пятой степени. Но, как показала практика, этот проклятый купол не выдерживает даже паршивую цепную огненную змею. И вот сегодня я обнаружил брак. Первым моим порывом было вернуть артефакты изготовителю со страстным пожеланием попробовать за ним пережить магическую атаку. Но у нас нет времени ждать, пока этот потомок Ишака и Осла пришлет новый комплект, так что я решил поправить все сам». Он замолчал и вопросительно посмотрел на Ирину, а потом зачем-то добавил. «Но претензию со своим адвокатом я передал, так что, скорее всего, Андрею Михайловичу не придется оплачивать эту халтуру». «И в чем здесь проблема?» Ира подошла поближе, осматривая лежащий на столе артефакт. «Я не очень хорошо разбираюсь в подобных вещах». «Тебе и не нужно», — махнул рукой Аполлонов. «Твоей задачей будет придерживать артефакт в определенном положении и постоянно держать напряженное защитное поле вокруг стола. Справишься?» «Постараюсь», — ответила Ира, внутренне содрогнувшись. «Это проклятое поле жрало слишком много энергии, и если работа затянется, вот что она будет делать с магическим истощением, Ирина постаралась не думать, выслушивая четкие пояснения профессора». А еще она старалась не думать о том, зачем вообще согласилась помочь, но не для того же, чтобы Громов сумел 3 копейки сэкономить, право слова. «Так, если все понятно, приступим, пожалуй». Аполлонов перевернул артефакт и сразу же запустил в него щуп. Ира обхватила завибрировавший предмет ладонями, и сразу же вокруг стола развернулся щит, уходивший глубоко в землю, сразу же начавший выкачивать из девушки энергию. Как только я въехал в ворота, на подъездную дорожку выпрыгнул Савелий и сел прямо на моем пути следования. При этом у него горели глаза, шерсть стояла дыбом, и даже, казалось, усы встопорщились. Притормозив, я приоткрыл дверь, и Савелий быстро запрыгнул в машину, сев на переднее пассажирское сиденье. «Ну давай, жалуйся», — сказал я, усмехнувшись, поворачивая машину к дому. «А почему ты решил, что я буду именно жаловаться?» Кот повернулся ко мне и снова распушился, напоминая сейчас огромный черный шар, из которого торчал хвост, как палка, на которой этот шар держится. «Может быть, я хочу рассказать тебе новости? Или доложить о том, насколько все плохо? Хозяина нет, он непонятно где ночует, а в его доме все творят все, что душе угодно». «Это и называется жаловаться», — ответил я Савелию, останавливаясь возле двери центрального входа. «Если бы что-то случилось, то мне бы на воротах об этом доложили, да и Дерешев бы ждал вместе с остальными охранниками». «А ты спроси себя, Андрюша, может быть, что-то все-таки случилось, но Олежка не вышел тебя встречать, исключительно потому, что сам принимал участие в этом безобразии. А ведь меня могли убить!» Савелий уже орал, переходя периодически на ультразвук, отчего у меня начала болеть голова. «Они меня хотели иголками до смерти затыкать, и собака твоя блохастая специально притащилась, чтобы ножи в меня свои метать». «Так, стоп», — я помотал головой. «Давай сначала помедленнее и без эмоций. Кто и что хотел с тобой сделать, и почему ты уверен, что это все было направлено против тебя?» «Конечно, я уверен, Андрюша. Как можно быть неуверенным, если они все просыпанные иголки в один шар стянули, а потом меня на этот шар потянули? А я знал всегда, что Катька, зараза такая, хочет моей безвременной кончины», — продолжал надрываться кот. «Да еще и Дерешева специально соблазняла, змея все пуговицы на платье оторвала, лишь бы тот своими ножами бедного котика пригвоздил прямо к полу». «Похоже, здесь я ничего внятного не услышу». Пробормотав это, я вышел из машины, обошел ее, вытащил коробку с вестниками, сумку и Савелия, после чего направился ко входу. Кот вертелся, выпускал когти и вел себя, мягко говоря, неадекватно. «Нет, я не пущу тебя туда, они хотят меня убить, но из-за меня и тебе может достаться. Без хранителя замок может существовать, плохо, но может. А вот без хозяина нет, и я себя никогда не прощу, если с тобой что-то случится». Савелий орал мне прямо в ухо, но я только морщился, крепче прижимая к себе извивающееся тельце. «Да что у них произошло? Никогда не видел хранителя в таком состоянии». Дверь открылась, как только я протянул к ней руку. На пороге возник Валерьян. С натянутой улыбкой дворецкий быстро забрал у меня из рук сумку и оторвал Савелия, судя по всему, с небольшим участком кожи с моего плеча. «Ай, аккуратнее», — процедил я сквозь стиснутые зубы. «Что у вас произошло?» — спросил я, отодвигая Валерьяна в сторону и проходя в холл. Здесь было очень тихо и очень чисто. Во всяком случае, я ни разу раньше не замечал, что пол может вот так сверкать, когда на него падает свет. «Ничего, Андрей Михайлович». Валерьян широко улыбнулся, и я захотел глаза протереть, потому что думал, что его лицевые мышцы просто не способны изобразить улыбку. «С чего вы взяли, что что-то произошло?» «Савелий встретил меня и бился в истерике, утверждая, что вы все составили коварный план, чтобы избавиться от бедного котика». Задумчиво ответил я, подходя к дивану. «Ой, иголочка!» Ко мне метнулась хорошенькая горничная и что-то убрала прямо из-под моего седалища, когда я опускал его на диван. При этом она сама упала на подушки и теперь старательно улыбалась, глядя на меня снизу вверх. А я в этот момент находился в состоянии полуприседа. «Андрей Михайлович, можете садиться, это уже не опасно». «Что здесь происходит?» Я резко выпрямился и принялся сверлить пристальным взглядом Валерьяна, скрестив руки на груди. Савелий тут же перестал вырываться из рук дворецкого и сел, самодовольно посматривая по сторонам. «Ничего», — быстро ответил Валерьян. «Не так давно произошло небольшое... недопонимание и... использование одного артефакта без проверки его характеристик, но все уже привели в норму. Я, пожалуй, унесу ваши вещи и разберу их, да и хранитель наверняка хочет немного пообедать». Он сделал шаг к лестнице, но остановился и добавил... «Да, Андрей Михайлович, Выхристин ждет вас на примерку в синей гостиной. Собственно, из-за его помощника и случилась вся эта неприятная ситуация с иголками, в которой хранитель едва не пострадал». С этими словами дворецкий начал подниматься по лестнице. Я же моргнул, когда до меня дошло то, что он сказал. «Как Выхристин здесь? Он же должен был приехать после обеда». Валерьян уже поднялся, и я посмотрел на горничную, уже соскочившую с дивана. В руках у девчонки блеснула огромная портняжная игла, и я почувствовал, как к горлу подступает тошнота, когда представил, что эта игла впивается мне прямо в... Так, не надо о грустном. «Так Иван Петрович с утра почти заявился». Карина потупилась под моим взглядом. «Сказал, что может и здесь подождать, когда вы вернетесь. А потом иголки рассыпались, и Екатерина Михайловна попросила у Всеволода Николаевича магнит, чтобы их собрать. Но магнит оказался каким-то слишком мощным, и он собрал не только иголки, но и вообще все. И хранители за ошейник потянул. А ваш костюм очень хороший получается». «Откуда ты знаешь про костюм?» Автоматически спросил я, мучительно размышляя над тем, почему в мое отсутствие в замке творится хрен пойми что. «Так я в него куталась, когда на моем платье все пуговицы оторвала». Карина подняла на меня глаза. «С Дерешева все его ножи слетели и пистолет, и запряжку на ремне потащила к металлической куче. Их вместе с Савелием тянуло, потому что они не могли быстро снять это с себя, а порвать кожу ошейника и ремня даже у магнита не получилось». Я попытался представить, как Дерешев с Савелием мужественно борются с действием магнита, как они сопротивляются, ползут по полу в обратную от магнита сторону и... Вот тут мое воображение спасовало, и я не мог представить весь масштаб творящегося бардака. «О, Господи!» — пробормотал я, потирая переносицу и, что есть сил, стараясь не заржать. «Это не смешно», — буркнул появившийся в холле Дерешев. Судя по всему, он не стал переодеваться, а заставил портного пришить все оторванное. Все равно в Ихристину пока заняться явно нечем. «Я знаю». От натуги у меня перекосило лицо, и я не выдержал, расхохотавшись. «Прости, но это...» Я упал на диван, закрыв лицо руками. «Надеюсь, не все иголки удалось оттуда извлечь, и парочка притаилась специально для тебя». Рыкнул Олег, одернул кожаную жилетку, которую носил взамен куртки, когда было слишком жарко. Совсем без намека на хоть какую-то защиту я его видел только в комнате Катерины, когда он в полубессознательном состоянии валялся. «Не надейся, меня Карина мужественно спасла от подобной участи». Я отнял руки от лица и поднялся, чтобы идти уже в свою комнату. «Раз Выхристин приехал раньше назначенного времени, то подождет, пока я душ не приму. И пускай спасибо скажет, что я обед перенесу на час, чтобы его слишком уж долго не задерживать». «Это она на премию рассчитывает», — хмыкнул Дерешев. «Не думай, что твою задницу пожалела». «Весьма похвальное стремление», — я пожал плечами. «Олежа, мне плевать, чем руководствовалась горничная в этот момент. Главное, что она это сделала и премию заслужила. У тебя есть что-то для меня?» Макеев уверен, что отряд прибыл по его голову. Похоже, он с последней пассией слегка перестарался и умудрился поссориться с ее мужем. Переубедить графа в том, что он делает скоропалительные выводы, мне не удалось, но я особо и не старался. Сразу же начал отчитываться Дерешев. «Мы разбили обе наши границы на участки для патрулирования 5 группами. В каждой группе будет 2 наших ребят и 3 графа. Я больше выделить не могу, да и лошадей у нас впритык». «Хорошо», — я кивнул. «Проблем с людьми Макеева не будет?» «Не должно». Олег подумал немного и добавил. «Нет, не будет. Я с Макеевым вообще никогда и нигде не пересекался». «Отлично», — я посмотрел в сторону синей гостиной. «Ладно, пойду уже помоюсь и на примерку. После обеда более обстоятельно поговорим». Договорить я не успел, потому что до нас донесся звук, больше всего напоминающий громкий хлопок. Звук шел из подвала, и мы, не сговариваясь, бросились вниз. Дерешев сумел меня оттеснить, войдя в подвал первым, прикрывая собой. Дверь в лабораторию распахнулась, и оттуда вышел Аполлонов, держа в руке какой-то артефакт. «Что у вас произошло?» — рявкнул я. «Похоже, эта фраза станет самой употребляемой в моем замке». «Ничего», — Всеволод Николаевич удивленно посмотрел на меня. «Мы с Ирочкой закончили настройку артефакта щита для полигона». Он нахмурился, а потом хлопнул себя по лбу свободной рукой. «Вы про звук?» «Ирочка не слишком аккуратно сняла защитное поле». «Ира?» Я быстро обошел Дерешева и поспешил в лабораторию. Ирина Князева стояла возле двери и вытирала пот со лба дрожащей рукой. Увидев меня, она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась какой-то вымученной. «Перестаралась немного», — прошептала девушка, делая шаг ко мне. «Надо было меньше энергии отдавать полю». Она не договорила. Ее глаза закатились, и Ира начала оседать на пол. Я едва успел подхватить легкое девичье тело на руки. «Вашу мать!» Выругавшись, я с Ириной на руках вышел из лаборатории. «Всеволод Николаевич?» «Да?» Аполлонов нахмурился, а потом бесцеремонно сунул артефакт Дерешеву и подошел ко мне, на ходу запуская какое-то заклинание. Иру сразу же окутал рой магических зеленоватых искорок. Очень скоро они погасли, и профессор выдал вердикт. «Ничего страшного, Андрей Михайлович. Всего лишь легкое магическое истощение». «Насколько легкое?» — хмуро спросил я. «Ну...» — Аполлонов закатил глаза, что-то прикидывая. «Скоро Ирочка придет в себя. Ей нужно будет плотно покушать и сегодня-завтра провести в постели. Все на этом». Он забрал у Олега свой артефакт и направился к выходу из подвала. «Давай ее мне». Дерешев внимательно посмотрел на меня и решительно забрал мою драгоценную ношу. «Я отнесу Ирину Ростиславовну в ее комнату и предупрежу Тамару Ивановну. А ты иди в душ или куда ты там хотел идти. Андрей, не забывай, у тебя примерка». «Ах да, примерка». Процедил я сквозь стиснутые зубы и побрел наверх вслед за Дерешевым, несущим на руках Князеву, раздумывая над очень важным для себя вопросом. Я ему завидую или рад, что Олег проявил прозорливость и забрал ее у меня. В любом случае, как только Ира поправится, они уедут, и я вздохну с облегчением. Глава 23. «Госпожа Бергер, это правда, что вы на этой неделе съезжаете?» Надя вздрогнула и обернулась. Она все никак не могла привыкнуть к тому, что теперь ее фамилия Бергер. Неподалеку стоял молочник, приносивший им каждое утро свежие молочные продукты. Он вопросительно смотрел на нее, и Надя, улыбнувшись, ответила: «Да, это правда. Но я пока наш новый адрес никому не давала, хотя надеюсь, что вы будете продолжать снабжать нас молочком. Уж больно оно у ваших коровок хорошее», — она говорила, поднимаясь на крыльцо и берясь за ручку двери. «Ну так, конечно!» — молочник тут же расплылся в улыбке. Терять клиентов не хотелось, но раз они с переездом не собираются от его продуктов отказываться, так это совсем другое дело. «Я же весь Дубровск каждое утро объезжаю, несмотря на любую непогоду. Так когда адресок скажете?» «Послезавтра, когда уже окончательно с днем переезда определимся», — ответила Надя. Забрала у него довольно тяжелую сумку и вошла в дом. Она выбегала ненадолго в типографию. У Сергея закончились кое-какие бланки, и нужно было пополнить запас. Но даже этого короткого времени хватило, чтобы к мужу пришел посетитель. Из-за двери офиса раздавались мужские голоса, и Надя невольно замедлила шаг, прислушиваясь, о чем они говорят. «Просто подпишите дополнительное соглашение». Голос Сергея звучал непривычно раздраженно. В нем даже начали проскальзывать рычащие нотки, напоминая его собеседнику и Наде, что полнолуние уже близко. «Да почему я должен подписывать что-то, кроме того соглашения, в котором вы беретесь выяснить, кто же виновен в гибели моей Настеньки?» Голос Дмитрия Доскова Надя узнала бы из тысячи. Услышав в нем привычные истеричные нотки, она поморщилась. «Но что за несдержанный человек?» «Потому что вы меня не предупредили о возможной причастности к вашему делу незарегистрированного призрака», — рявкнул Бергер. «Вы вообще понимаете, в какое положение могли меня поставить, если бы я вовремя не обнаружил это обстоятельство? Такими делами имеют право заниматься исключительно детективы второго ранга, и вам это прекрасно известно. Но почему вы уверены, что к пропаже кольца и к смерти моей невесты имеет отношение это привидение?» — пробормотал Досков. И Надя даже сквозь дверь услышала, как у Сергея скрипнули зубы. Наверняка его глаза сейчас полыхали желтоватым огнем, указывая на то, что Бергер не человек. «Вы сейчас надо мной издеваетесь, господин Досков?» Бергер внезапно успокоился и теперь говорил холодно. «В таком случае я настаиваю на расторжении договора». «Сергей Владимирович, но зачем вы сразу вот так-то?» Досков засуетился. «Что за дополнительное соглашение я должен подписать?» «Что вы не против того, чтобы детектив второго ранга присутствовал при ведении этого дела в качестве консультанта?» Все так же холодно ответил Бергер. «Я знаком с Громовым, и Андрей Михайлович уже обещал помочь мне во всем разобраться». «Хорошо, хорошо, давайте ваше соглашение», — пробурчал Досков. «Только я сомневаюсь, что вы начнете что-то делать до традиционного бала у Беркутовых. Слишком мало времени осталось». «Я не собираюсь ничего делать до этого бала», — ответил ему Сергей. «За это время я подготовлю полноценный отчет, да и ваш бешеный призрак немного успокоится». Они стали говорить тише, и Надя встрепенулась и быстро направилась к кухне. Надо еще обед приготовить, да продолжить вещи собирать. Тот дом, который Сергей приобрел по рекомендации Громова, просто чудесный. А еще скоро она увидит блуждающий замок. И Надя, улыбаясь, принялась выкладывать продукты на стол, поставив коробку с бланками у порога. Главное, чтобы это простенькое, на первый взгляд, дело не оказалось еще опаснее. «Я так и знал, что мерки будут некорректные», — заявил Выхристин, обходя меня по кругу. Оба его подмастерья быстро меня раздели, и теперь я стоял посреди гостиной в одних трусах и старался не поворачивать голову вслед за мечущимся портным. «Все-таки костяк оборотня массивнее, чем у человека. Несмотря на то, что Олег Яковлевич довольно стройный и гибкий мужчина, плечи у него немного шире, да и руки чуточку длиннее. Просто Олег Яковлевич много времени проводит в тренировках, истязая плоть, чтобы совершенствоваться в воинских умениях», — язвительно ответил я на его реплику. «Я же человек больше умственного труда, а мои физические упражнения заключаются в беге». «В каком беге?» Выхристин остановился напротив меня и принялся озадаченно рассматривать лицо. «В основном по кругу», — пояснил я, поднимая руки, когда меня об этом тихо попросил один из помощников портного. Наверное, это был тот самый, который иголки рассыпал, потому что он не решался на меня смотреть, постоянно разглядывая пол. Мне даже интересно стало, а как он вообще меня измерять будет, или что он там делать собрался. «Как сумасшедшая белка», — добавил я после почти минутной паузы. А Выхристин только покачал головой, щелкнул пальцами, и к нему подскочил второй помощник. Они начали прикладывать ко мне части будущего костюма и сшивать прямо на мне. Работали быстро и сноровисто, закончив меньше, чем за час. «Вам нужно полностью заняться своим гардеробом», — напоследок заявил Выхристин. «Ваши вещи... Нет, они очень хорошего качества, но видно, что сняты с чужого плеча. У меня сейчас есть все ваши истинные мерки, поэтому...» «Я вам сообщу о своем решении, когда вы привезете готовый костюм. Вы ведь сами его привезете?» — спросил я, натягивая штаны и заправляя в них рубашку. «Разумеется, чтобы убрать сразу же все погрешности, если таковые обнаружатся», — чопорно ответил портной и махнул помощником рукой в сторону выхода. «Всего хорошего, Андрей Михайлович!» «И вам не хворать», — пробормотал я задумчиво, глядя на закрывшуюся дверь. «Так, я, похоже, еще поесть успеваю». В столовой присутствовали все, кроме меня и Ирины. Идя к своему месту, я внезапно поймал себя на мысли, что начинаю привыкать есть именно в столовой и изредка в кабинете, а не на кухне. Да, Андрюша, к хорошему можно привыкнуть очень быстро, как бы отвыкать не пришлось. «Примерка прошла удачно, Андрей Михайлович?» — спросила баронесса, когда я сел во главе стола и бросил на колени салфетку. Тоже непривычный поначалу жест, который у меня получается теперь автоматически. «Да, вполне». Я внимательно посмотрел на нее. Князева не выглядела слишком расстроенной, так что, скорее всего, с Ириной ничего страшного не произошло. Но я решил все-таки уточнить. «Как дела у Ирины Ростиславовны?» «Небольшое магическое истощение», — Тамара Ивановна пожала плечами. «Все мы проходили через подобное. Слегка не рассчитать сил при решении интересной задачи — это очень естественно, особенно в молодости». И она улыбнулась. «Из-за своей глупости Ирина вынуждена пропустить свой последний обед в этом чудесном замке». «То есть вы решили не откладывать поездку, и к завтрашнему утру ваш экипаж должен быть готов?» — уточнил Воронов, откладывая вилку. «Не вижу необходимости что-то откладывать. В конце концов, Ирина не умирает, а восстанавливать силы вполне можно и в родном доме», — довольно сухо ответила баронесса и вновь посмотрела на меня. «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, Андрей Михайлович, за то, что предоставили нам приют в такое непростое для нас время». «Это большой замок, Тамара Ивановна», — спокойно ответил я. «Предоставить вам пару комнат было нетрудно». За столом воцарилась довольно напряженная тишина. Все молча ели, но в конце концов Воронов не выдержал и обратился ко мне. «В шахте и на близлежащей территории, включая завод по переработке руды, начался ремонт. Бригады уже прибыли и начали первые приготовления». «Это хорошая новость», — я кивнул и отодвинул тарелку. Есть больше не хотелось, и я собирался уйти, чтобы не смущать остальных своим присутствием. «Что-то еще?» «Да, защита». Воронов задумался, а потом посмотрел мне прямо в глаза. «Вы знали, что на шахте не было защиты, вообще никакой?» «Что?» — я моргнул. «То есть как это не было защиты?» «А вот так». Илья вздохнул. «Я прошу разрешения начать расчет оборудования для установки полноценного стационарного купола, охраняющего периметр. Кроме того, я намереваюсь включить элементы защиты в самой шахте, но здесь только общие положения. Защита от обвалов, улучшение прочности несущих конструкций и тому подобные вещи». «Поговори с Дерешевым. Нужно не просто купол установить, а организовать полноценную охранную систему. Все-таки в шахте не просто песок добывается. «Да и на заводе проверь, чтобы все соответствовало», — мрачно добавил я, даже не пытаясь прикидывать, во сколько мне это обойдется. «Надеюсь, в скором времени прибыльный контракт получу, чтобы по миру не пойти, пытаясь восстановить довольно приличный источник постоянного дохода». «Хорошо, так и сделаю», — ответил Илья, а я встал из-за стола. «У меня много дел, так что я вынужден вас покинуть». Коротко поклонившись, я направился к выходу из столовой. На самом деле, дел у меня было не так, чтобы много. Я просто хотел уйти. В холле меня встретил Валерьян. «Где Савелий?» — спросил я дворецкого, оглядываясь по сторонам, рефлекторно поежившись, ожидая очередные вопли о том, как несправедливо жизнь и бедного котика окружают одни козлы. «По-моему, он направился к складу», — ответил Валерьян. «Правда, понятия не имею, что он там постоянно делает». «Гречку караулит». Я усмехнулся, глядя, как у дворецкого слегка вытянулось лицо. «Савелий сказал, что кто-то гречку ворует, а ты не знал?» Савинов медленно покачал головой. «Ну вот, теперь знаешь». «Это все очень странно», — произнес наконец Валерьян и протянул мне объемный конверт. «Вот это вам принесли от Волкова». «Быстро он». Я выхватил конверт и устроился на диване, погрузившись в чтение отчета о вскрытии Ксении. Это было действие отсроченного проклятия. Девчонка, похоже, даже не подозревала, что от нее хотели вот так избавиться. Никаких клятв она не давала, договоры не подписывала. Поэтому заказчик воспользовался таким вот способом. И да, активатором послужило острое желание сдать его, чтобы не отправиться на виселицу в одиночестве. Максимум в компании остолопа-охранника. Ну что же, примерно так я и думал. Свернув отчет, я дошел до офиса и бросил его на стол к уже стоявшему там прибору для считывания ауры, нескольким распечаткам и протоколами допросов. Так, пойду-ка я переоденусь, а то в рубашке как-то не слишком комфортно. В конце концов, я дома. А потом постараюсь составить полноценный отчет для Князева, чтобы завтра передать его с баронессой. Поднявшись на второй этаж, я за каким-то хреном повернул не налево в хозяйское крыло, а направо. Остановившись перед комнатой Ирины, долго стоял, не решаясь войти. Но о чем мы будем с ней разговаривать? И зачем это нам нужно? Но зайти и поговорить хотелось, и я поднял руку, чтобы постучать, как где-то на первом этаже раздался страшный грохот, а потом до меня донеслись чьи-то вопли и завывания кота. «Не судьба», — пробормотал я, бросившись к лестнице и спускаясь вниз, прыгая через две ступеньки. Ко мне навстречу выбежал из бокового коридора Валерьян, и я заорал. «Да что еще могло произойти? Откуда эти звуки?» «Не могу знать, Андрей Михайлович». Валерьян на мгновение задумался и выпалил. «Звуки раздаются со стороны одного из складов. Да, точно оттуда». Я его уже не слышал, бросившись к складу с проклятой гречкой. Раз Савелий надрывается, значит, что-то именно на том складе произошло. Я ворвался на злополучный склад, и на меня сразу же обрушился вопль. «Андрюша, я поймал этого гнусного вора, мечтающего, чтобы мы умерли от голода и холода, побираясь под мостами». «Под мостами трудно побираться», — перебил я его. «Там мало кто ходит, поэтому даже теоретически невозможно выпросить пару монет на корочку хлеба». «Не придирайся к словам, Андрюша», — продолжал говорить кот, правда, уже менее импульсивно, прыгая на спине у лежащего на полу и громко матерившегося Аполлонова. «Ты только посмотри, кого мне удалось поймать на месте преступления, а ведь по виду такой хороший человек, профессор, и гречку ворует, гад». «Савва, ты сейчас раздавишь Всеволода Николаевича, и мы никогда не узнаем, почему он решился на столь странный поступок». Я схватил Савелия на руки, открыл дверь и выкинул кота со склада, после чего помог подняться Аполлонову. «Почему хранитель набросился на меня?» — мрачно спросил профессор, отряхиваясь и глядя из-под лобья. «Он решил, что кто-то ворует гречку, и устроил засаду. И вот вы в эту засаду попались». Я развел руками. «Ну а если не секрет, зачем вам гречка?» В дверь в это время ударили так сильно, что она содрогнулась, но выдержала. Я только глаза закатил и присел прямо на мешок с гречкой. «Я ворую?» — Аполлонов уставился на меня. «Да как такое могло кому-то в голову вообще прийти? Мне нужно было чем-то кормить моих лабораторных крыс, и я спросил у нашего дворецкого. Он указал мне на этот склад и сказал, что пусть они даже все сожрут, переживать никто не будет». Он замолчал, а потом осторожно добавил. «Вообще-то они у меня на специальной диете, но корм закончился, и вот...» «Господи!» — я потер лоб. «В первый раз вам разрешил Савинов, он имеет на это право. Потом вы начали приходить сами. Вот замок и пребывал в замешательстве. Ну а Савелий просто очередную истерику на ровном месте решил закатить. Мне иногда кажется, что он так развлекается. Все-таки хранитель является ровесником этого замка и видел, наверное, в своей жизни все. Ему даже Марка Минаева удалось пережить. Так что да, Савва просто развлекается». «Я не закончил», — вздохнул Аполлонов. «Не знаю, что произошло с этой крупой. Возможно, где-то здесь на складе есть выход энергетической жилы. Но у моих крыс начали проявляться странные свойства. В общем, я решил продолжить кормить их этой гречкой и понаблюдать». «Надеюсь, ваши крысы не выберутся и не захватят в итоге замок?» — настороженно спросил я, поглядывая на гречку с интересом. «Ну что-то, Андрей Михайлович, конечно же нет. Как ты вообще мог о таком подумать?» — возмутился Аполлонов и принялся более интенсивно чистить костюм. «Да что-то подумалось», — я усмехнулся. «Наверное, надо распорядиться вводить гречку в рацион, ну, скажем, 3 раза в неделю. Не только же крысам развиваться, хоть и странно. К тому же мои слуги год ее жрали, вроде бы ни хвостов, ни копыт не отрастили». И терзают меня смутные сомнения, что проявление моего то ли дара, то ли чего-то похожего связано с тем, что я эту же гречку довольно долго вынужден был есть. Ладно, она полезная, хуже от нее точно не будет. «Ну что, Андрей, раз это недоразумение разрешилось, может быть, пройдем на полигон?» спросил Аполлонов, прекратив отряхиваться. «Ты посмотришь, как мы с Олегом Яковлевичем все там устроили, и мы попробуем составить план наших занятий. Сам понимаешь, тянуть уже дальше никак нельзя». «И что мы будем делать в первую очередь?» Идти никуда не хотелось, и я поудобнее устроился на мешке. «Сначала попробуем пробудить огонь. Это сделать проще всего, когда огонь бежит по каналам. Это всегда очень ярко ощущается», — начал объяснять профессор менторским тоном. «А дальше все будет зависеть от твоей способности выпускать эту энергию на свободу». «Я буду учиться зажигать свечки, и для этого нам нужен полигон?» — спросил я скептически, вспомнив, как читал в сказках про малолетних магов, которые свечки зажигали, когда только-только учились ощущать свой дар. «Андрей, я не понимаю. Ты хочешь сразу пробовать уровень выпускного экзамена в магистратуре магического университета осваивать?» Аполлонов моргнул, глядя на меня с недоумением. «Чтобы зажечь даром свечу, нужно настолько тонко чувствовать все нюансы своего дара, уметь настолько тонко манипулировать тончайшими нитями энергии, что большинство магов подобной показухой не пользуются, предпочитая спички. Конечно, если ты хочешь произвести впечатление, тогда да, тогда зажигай. Еще и пальцами щелкай для усиления эффекта. Только если сожжёшь полдома, не жалуйся, что я тебя не предупреждал». Протянул я, выпрямляясь. «Похоже, у меня просто неверное представление о даре и всё, что с ним связано». «Да, похоже на то», — Аполлонов поджал губы. «Пойдём на полигон, и ради всего святого выброси эту феноменальную чушь из головы. Свечки он даром зажигать захотел, надо же». И он вышел со склада, покачивая головой, и мне ничего не оставалось, как сползти с мешка и направиться за своим теперь уже учителем. Глава 24. Небольшой огненный шар отразился от стены купола защиты и полетел в мою сторону. «Твою мать!» — прошипел я, падая на землю и закрывая голову руками. Долетев до противоположной стены, шар слегка увеличился в размере и взорвался сотней огненных брызг. Трава, куда упали эти брызги, начала тлеть, но тут защита начала работать на полную мощность, и начинающийся пожар был быстро ликвидирован. «Какой странный, но весьма интересный эффект», — задумчиво пробормотал Аполлонов, разглядывая очередную выжженную проплешину на земле. «Таких проплешин было уже куда больше, чем участков с травяным покровом. Скоро эта площадка станет совершенно черной. Если был бы здесь песок, думаю, мы бы в скором времени по стеклу ходили». Я поднялся с земли, отряхивая куртку и с мрачным интересом разглядывая профессора. Он стоял совершенно невозмутимо и даже не пытался как-то укрыться от проявлений моего ненормального дара. «Что я делаю не так?» — спросил я, подходя к Аполлонову поближе. «Понятия не имею», — профессор развел руками. «Уже неделю ты чувствуешь текущий по каналам огонь, можешь совершать манипуляции с этой энергией и даже умеешь отличать огненные нити от всех остальных. Ты научился контролировать свой, ну пускай будет дар, и теперь будешь его применять вполне осознанно. Мы с тобой разучили базовое заклинание создания элементарных огненных форм. Твоя работоспособность и обучаемость достойны самой высшей похвалы. Я не понимаю, почему у тебя каждый чертов раз получаются фаерболы с абсолютно разными характеристиками. Так не должно быть». «А может, ну их эти огненные шары?» Я потер шею. «Мне тоже не совсем понятно, почему при всех одинаковых условиях у меня на выходе получается нечто принципиально новое. Но в одном Аполлонов прав. Я теперь очень отчетливо ощущаю энергию, проходящую через все мое тело. И даже если что-то сделаю спонтанно, то хотя бы буду знать, что именно я это сотворил. Ну а там можно морду тяпкой делать и утверждать, что так и было задумано». «Андрей!» — начал Аполлонов, но я его перебил. «Можно в процессе обучения разобраться, почему они получаются разные. У этих шаров практически одна функция — сжигание врагов к чертовой бабушке. Мне же сейчас крайне необходимо научиться создавать вестников. При моем теперешнем уровне это возможно?» «Да, вестник — это практически первое, чему учат делать детей в магических школах, когда приобретают полноценный контроль». Аполлонов потер подбородок. «Ну хорошо, завтра давай попробуем с другими потоками поработать. Может быть, что-то начнет проясняться, а пока...» Что он хотел меня заставить сделать, я так и не выяснил, потому что к куполу подошел Дерешев. Убедившись, что внутри ничего не происходит, он протянул руку и отключил артефакт со своей стороны. «Приехал Бергер с женой, куда их проводить?» спросил Олег, на ходу настраивая передатчик, работающий в пределах поместья. «Сергей пускай в офис проходит, а Наде нужно замок показать», — ответил я совершенно автоматически. А когда Дерешев продублировал мои распоряжения, то подошел к нему, задавая вопрос. «А ты чего сам прибежал? С этим могли и дежурные охранники справиться?» «Поговорить надо», — коротко ответил он. «Месяц подходит к концу. Ты будешь продлевать с нами контракт на постоянной основе?» «Я не буду его разрывать», — повернувшись к Аполлонову, я слегка наклонил голову. «Все на сегодня, Всеволод Николаевич, завтра продолжим». И снова посмотрел на Олега. «Там же ясно написано. Сначала испытательный срок, потом в дело вступает основной договор, который мы все подписали. Или у вас возникли какие-то претензии и добавились условия?» «Я могу еще два десятка своих бойцов подтянуть», — сразу же спросил начальник охраны замка. «Подтягивай», — отвечая, я направился по дорожке к дому. «Условия для всех одинаковые. Ничего в наших договорах я менять не собираюсь. Что-то еще?» «Да», — он задумался, а потом осторожно проговорил. «Завтра первый день полнолуния. Мне не хотелось этого делать, но я боюсь, что к тому разведывательному отряду могут присоединиться неразумные оборотни». «Тогда завтра выйдем ночью и прогуляемся до близлежащего леса», — перебил я его. Олег хотел что-то возразить, но я поднял руку, призывая заткнуться. «Давай договоримся, я не буду ничего предпринимать, если увижу, что ты справляешься с ситуацией. Ну а если нет, мне же надо мои замечательные огненные шары на ком-то опробовать». «Шкуру попортишь, продать не сможешь», — скривился Дерешев. «Да, это точно проблема», — я задумался. «Ну что же тогда по старинке? Я с пистолетом и винтовкой, ты...» «Ну не знаю, со своим обычным арсеналом. Савелия с собой позовем, чтобы скучно не было». «Жениться тебе надо», — хмыкнул Олег и свернул на дорожку, ведущую к казармам. «А это здесь при чем?» — крикнул я ему вслед. Но этот гад только рукой махнул. Сплюнув, я быстрым шагом пошел ко входу в замок, бормоча под нос. «Почему все пытаются мне угрожать?» Неделю назад уехали Князевы, и замок, казалось, погрузился в какое-то подобие сна. Было слишком тихо, хотя, по идее, сами Князевы никаких хлопот никому не доставляли. Похоже, они просто умеют притягивать к себе элементы хаоса. Не зря же вокруг них постоянно какая-то непонятная муть происходит. Знать бы еще, кто именно из женщин обладает таким вот своеобразным даром и не является ли он семейным. В замке стало как-то слишком тихо. Даже окончательная примерка уже готового костюма прошла без эксцессов. Удивительно, конечно, но это факт. И вот теперь, заходя в холл и прислушиваясь к царящей вокруг тишине, я пытался понять, мне это нравится или все-таки не очень. «Надежду повела знакомить с замком Катерина», — доложил мне Валерьян, как только я переступил порог. «Сергей Владимирович ждет вас в офисе. Я распорядился принести туда чай и закуски». «Спасибо». Кивнув дворецкому, я направился к бывшей зеленой гостиной, прикидывая, что тоже не прочь попить чаю. Бергер ждал меня возле окна, бездумно глядя вдаль. При этом его лицо было настолько одухотворенным, что мне резко захотелось сделать что-нибудь хулиганское. Хоть вазу разбить, уронив ее на пол. Сергей в это время повернулся ко мне. «Дело на столе», — сказал он вместо приветствия. «Оно настолько... ну, не знаю, как его охарактеризовать. Мутное, что ли? Да и сам заказчик». «А что с ним не так?» — рассеянно спросил я, начиная знакомиться с делом. «У него невеста погибла, которую он, по его же собственным словам, безумно любит. А этот тип, как ни в чем не бывало, на бал к Беркутовым собирается», — поморщился Бергер. «Где будет изображать невинную жертву чудовищных обстоятельств?» — добавил я, нахмурившись, когда мой взгляд зацепился за некоторые нестыковки. Судя по тому, что Сергей их подчеркнул, они ему тоже не понравились. «Зато он будет окружен дамами весь вечер, успех ему будет гарантирован». «Так, а это что? Незарегистрированный призрак?» «Я с ним столкнулся возле сейфа, когда осматривал его», — ответил Бергер. «Совершенно дикое злобное создание. Я даже не понял, чей это призрак, мужчины или женщины». «Больше похоже на мстящего духа». Потерев подбородок, я бросил дело на стол. «Вот что, мы сейчас заключим дополнительное соглашение, и на правах партнера-консультанта приглашаю вас с Надей пожить на период расследования в блуждающем замке. Что-то не нравится мне этот призрак, а сюда они, как ни крути, проникнуть не могут. Самое поганое в том, что эти духи редко привязаны к месту, так что...» «Да я и сам хотел попросить тебя приютить хотя бы Надю». Бергер на мгновение прикрыл глаза. Я бы отказался от этого дела сразу, но... «Но дух тебя заметил, и теперь это не имеет значения, а так ты хотя бы подзаработаешь», — закончил я за него. «На полу я встречусь с Досковым и поговорю с ним, а пока найди свою очаровательную супругу и исследуйте замок в направлении столовой. Заодно пообедаем. Я пока схожу переоденусь и душ приму, а то по земле сегодня много кататься пришлось. Тебе машину выделить для переезда?» «Не нужно, я себе купил. Последнее дело с тобой выгодным оказалось». «Да, за дом спасибо. Скорее всего, мы отсюда сразу в него переберемся. Там как раз небольшой косметический ремонт закончится». «Ну вот и хорошо», — ответил я, выходя первым из офиса. «Завтра первый день полнолуния, а через 3 дня я еду на самый настоящий бал и не могу понять, что же нервирует меня больше. В любом случае, скучно точно не будет. Я это буквально задницей чую». В полутьме роскошного будуара за туалетным столиком сидела очень красивая женщина и расчесывала длинные волосы, внимательно глядя на себя в зеркале. Дверь открылась, на пороге показался мужской силуэт, и на обнаженную шею легло рубиновое ожерелье. Свет заиграл в кроваво-красных гранях, окрашивая нежную кожу в красный цвет. «Тебе очень идет», — заметил граф, делая шаг назад, встречаясь взглядом с Анфисой Голубевой в зеркале. «Как могло произойти, что Голубев позволил убить себя какой-то потаскушке?» — раздраженно процедила Анфиса. «Я осталась ни с чем. Мне теперь некуда возвращаться». «Ну зачем тебе думать о таких низменных вещах?» Граф Скворцов улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. «Я способен обеспечить тебе вполне приличное содержание». «Когда мы вернемся в Дубровск?» — резко прервала Анфиса любовника. «Я хочу видеть, как сдохнет Громов, хочу смаковать каждый его последний вздох». «Не кипятись». Скворцов положил руку ей на плечо и слегка сжал. «Всему свое время, но обещаю тебе, наше унижение не останется без ответа». Проведя ладонью по шее Алисы, граф вышел из ее комнаты и остановился напротив портрета какого-то его дальнего предка, сжав кулаки. Она никогда не узнает, что это он позаботился о том, чтобы ей некуда было возвращаться. Конечно, хотелось бы, чтобы вместе с этим ничтожеством Голубевым погибла эта девчонка, отвергшая его. Но ничего, у него есть время, чтобы отомстить. Глаза Скворцова скользнули по мечу, нарисованному более филигранно, чем сам портрет, и он снова сжал и разжал кулаки. Проклятый Громов. И кто, интересно, надоумил этого выскочку нанять Дерешева? Оборотень сразу стойку сделал, когда нанятый Скворцовым отряд только показался издалека ему на глаза. А ведь никакой агрессии наемники не проявляли. В их задачу входило исключительно наблюдение. Теперь придется любые действия против Громова предпринимать вслепую и не на территории замка. Туда ему точно не удастся пробраться. Таких ресурсов у Скворцова при всем его немаленьком состоянии нет. Но ничего, придет и время этого ублюдка. Уж граф постарается, чтобы Громов потерял не только жизнь. Всему свое время. А ждать он умеет. «Как же я не люблю дело с утопленниками иметь», — проворчал прибывший на место обнаружения трупа следователь Дубровской городской управы. «Что тут?» — спросил он у штатного судебного эксперта, склонившегося над трупом. «Молодой мужчина до 25 лет», — скучным голосом забубнил эксперт. «Смерть наступила в результате утопления, но более точно скажу, после аутопсии. Не нежить это, слишком труп целый», — после секундной паузы добавил он, а потом наклонился ниже. «Так, а это что? Глянь, что это? Словно медведь лапой ударил». «Точно», — следователь почесал висок. «Ведь распоряжение было о всех подобных покойничках самому Первозванцеву докладывать. Странно». Он задумался, а потом тряхнул головой. «Это ведь второй уже такой утопленник, которого в окрестностях города нашли. Неужто маньяк какой объявился?» «Возможно». Эксперт наклонился еще ниже, чуть ли не носом по трупу возил. И самому следователю и стоявшим неподалеку помощникам сразу же сделалось нехорошо, а съеденный обед внезапно запросился наружу. «Да, следы похожи, только...» «Только что?» Пересилив себя, следователь присел на корточки, чтобы лучше расслышать эксперта. «У того трупа эти порезы были посмертные, а здесь, похоже, по-живому резали». Эксперт поднял голову, и его глаза встретились со взглядом следователя. «Вашу мать!» — выругался следователь, резко поднимаясь на ноги. «Что же это получается? Душегуб во вкус начал входить?» «Получается, что так», — развел руками эксперт и тоже поднялся. «Более подробно в отчете напишу. Упаковывайте». И он махнул рукой помощникам. «Стой!» Следователь поднял руку и принялся сноровисто обыскивать труп. Во внутреннем кармане добротного пиджака нашлась визитница. «Так, и кто ты такой?» «Семенов Александр Гаврилович, стряпчий второго ранга». Прочитав то, что было написано на визитке, следователь задумался, бормоча под нос. «Вот только этого нам не хватало. Предыдущий-то бродягой был без роду и племени, а сейчас...» «Так я могу тело забирать?» — неторопливо спросил эксперт. «Забирай», — махнул рукой следователь. «А я, пожалуй, доложу наверх, чтобы потом за задержку по башке не получить. Все равно такими делами детективы первого ранга должны заниматься. А мы у них так в качестве мальчиков на побегушках будем числиться. Интересно, кого пришлют?» — спросил он. И быстро направился к старенькой служебной машине, на которой приехал сюда. Ему действительно было интересно на детектива первого ранга посмотреть. Второго-то он уже видел, ему показали Громова с неделю назад, когда тот в Дубровск наведывался. Но что сказать, детектив второго ранга его не слишком впечатлил. Почему-то следователь ожидал увидеть что-то большее. И вот теперь он почти с детским любопытством ожидал прибытия детектива первого ранга, боясь в который раз разочароваться. Мышь, которую приютил Савинов Валерьян Васильевич, шевельнулась в своей клетке и приподняла голову, к чему-то принюхиваясь. Запах гречневой крупы, доносившийся до тонкого обоняния грызуна даже сюда, будоражил и манил Гектора. Он так давно не лакомился этой крупой, а все из-за противного кота, зачем-то решившего караулить еду, которую почти все обитатели замка ненавидели. Савелия поблизости не ощущалось, и Гектор рискнул выбраться из клетки, чтобы немного подкрепиться крупой, от которой его силы значительно увеличивались. Пробежав, крадучись по коридору, Гектор проскользнул на склад, дверь в которой всегда была чуть-чуть приоткрыта. На полу было рассыпано немного гречки. Так было даже лучше. Не нужно было копаться в мешке, привлекая ненужное внимание. Мышь быстро подобрал все зерна, высыпавшиеся из стоящего неподалеку мешка. Крупа просыпалась, когда кухарка со злостью насыпала ее в миску, матеря в полголоса Аполлонова, каким-то образом убедившего Андрея включить эту проклятую кашу в рацион жителей замка. Насытившись, Гектор на секунду замер. Его усы резко выпрямились, и по ним пробежали магические искры. Длилось это всего пару мгновений, после чего мышь очень осторожно выскочил со склада и понесся к своей уютной клетке. Как только Гектор скрылся за углом, к складу неспешным шагом подошел Савелий. Принюхавшись, кот к чему-то прислушался, а потом также неспешно вошел на склад. «Снова профессор для своих крыс гречки отсыпал», — недовольно проворчал хранитель, вставая посреди склада. «Нашел кого подкармливать». И тут из коридора раздались раздраженные голоса. Савелий замер, прислушиваясь. Знать, что происходит в замке, входило в его обязанности, в конце концов. «Завтра у меня есть время, и я хочу, чтобы Андрей Михайлович начал уже учиться ездить верхом», категорично заявил Воронов, останавливаясь прямо напротив склада. «Вы занимаете все его свободное время и никак не можете понять, что это тоже очень важно». «Вы говорите в таком тоне, будто я только что занимался по своей прихоти с Громовым какой-то совершенно ненужной ерундой», — в тон ему заорал Аполлонов. «Развивать дар — вот что он должен в свободное время. А ваши конные прогулки — это как раз баловство». «Я сейчас за обедом спрошу у Андрея Михайловича, что он считает баловством, а что нет», — пригрозил Воронов, и его голос начал удаляться. «Вот, значит, как? Значит, сейчас ты будешь забивать голову Андрею всяким мусором? Я не позволю! Валерьян!» — заорал Аполлонов. «Да, Всеволод Николаевич», — практически сразу раздался невозмутимый голос Дворецкого. «Я сегодня буду обедать со всеми, предупреди слуг», — уже на ходу бросил профессор, удаляясь. Что ему ответил Савинов, Савелий так и не расслышал, зато он понял для себя другое. «Так, а если сейчас Аполлонов занимался с Андреем, то кто тогда таскал гречку?» И кот поскреб себя за ухом, осознавая, что его расследование, оказывается, еще не закончено. Книгу читал Семен Ващенко.